Кремильда. Нас снова окружает лес, но теперь лес каменный. Мы попали сюда через ворота в красной кирпичной стене с бойницами и потерялись посреди старых, потемневших постаментов и надгробий различной степени сохранности. Бетонные, гранитные, известняковые, мраморные. Предки увековечивали последнее пристанище своих близких, кто во что гораст, в меру достатка. Демьян стоит, выпрямившись, как струна. Руки сложены на груди, взгляд стеклянный. Что происходит у него в голове, можно только догадываться. «Где мы?» — спрашиваю я, осторожно трогая его за предплечье. Он выходит из ступора, смотрит на меня так, будто впервые видит. Силится вспомнить фразу, которую я только что произнесла. «Мы в некрополе Донского монастыря», — наконец отвечает он. «Что мы делаем на кладбище? Как мы сюда забрели?» — спрашиваю я и бросаю наземь нелепую вязанку хвороста. «Шаг за шагом, из нескучного сада по Стасовой». «Я серьезно. Зачем ты меня сюда привел? У тебя здесь кто-то похоронен?» Демьян пожимает плечами. «Нет, это очень старое кладбище. В последние века здесь не прибавлялось новых постояльцев. Капсулы с прахом всех моих близких лежат в моей законсервированной квартире. Кстати, почему бы и не навестить их, раз другого повода вернуться в свое жилище не нашлось? Почему мы здесь? Наверное, я выбрал маршрут неосознанно. Ты разве хочешь возвращаться к этим занудам?» «Не в этом дело. Просто это странное место для прогулки. Пролежать 7 лет, не выходя из симуляции, чтобы потом выйти из капсулы и прийти смотреть на старые могилы». Он хохочет мягко и бархатно, очень красивый тембр. «Я нахожу в этом некий экзистенциальный смысл, дорогая Кремильда. Кстати, как тебя называть уменьшительно-ласкательно? Кри? Давай обойдемся без уменьшения и ласк, прошу я». «Но неужели он не может хоть иногда сменить ироничный тон на серьезный?» «Как скажешь. Как же ответить на твой вопрос?» «Я пытаюсь почувствовать разницу между нами и ими. Согласись, с философской точки зрения он не так прост. Они упокоились в саркофагах, и мы в каком-то смысле тоже. Они беззаботны, и мы тоже, не имеем ни хлопот, ни тревог. Их покинуло сознание, и многие из нас постепенно приходят к тому же самому. Согласна? И каков же будет твой ответ? В чем разница? В отличие от нас, они пожили по-настоящему». Вздыхает он, берет свою вязанку и начинает движение в сторону монастырского комплекса. Я остаюсь на месте, сбитая с толку. Внутри что-то закипает. «Они жили? Да ну!» Кричу я ему вслед, потом поднимаю хворост и догоняю. «От прабабки моей осталась куча онлайн-дневников, типа с воспоминаниями о ее молодости. Я пересмотрела все, и знаешь что? Не было у них настоящей жизни. Одно ее обещание. Запомнились мне весьма некоторые ее записи. Например, про отпуск. Целый год, говорит, ждешь эту поездку на море. Мечтаешь, как здорово проведешь там время. А когда приезжаешь, там просто грязный берег, вонючая вода, жуткие цены, солнечные ожоги и ротавирус в финале. Вот такой и была их реальная жизнь. Или про замужество еще. Встретишь, — рассказывала она, — человека, втюришься, и кажется, вот оно счастье. И будущая совместная жизнь с ним, полная любви и благополучия, разворачивается перед тобой, как свиток. А в реальности, через месяц после свадьбы ты узнаешь, что одновременно он встречался с какой-то барышней, коллегой по работе, а потом он становится хмурым, пьет, орет на тебя и в финале уходит. А ты одна воспитываешь его биологических отпрысков. К чему ты ведешь? К тому, что если реальная жизнь такая, спасибо, я лучше в саркофаге полежу, подумаю на досуге о всяком разном. И к тому же теперь, чтобы поесть, мне не придется кого-то там потрошить. Мы останавливаемся перед оградой Величественного собора. Демьян ощупывает взглядом все его детали, словно пытается запомнить каждую и унести с собой. Никто не сказал об этой дилемме лучше, чем поэт из позапрошлого века, на стихи которого положили популярную песню. — отзывается он. «Если у вас нету дома, пожары ему не страшны. И жена не уйдет к другому, если у вас нет жены». Сноска. Цитата из песни «Если у вас нету дома» из фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Автор слов — Александр Аронов. Автор музыки — Михаил Таривердиев. Далее слушателям предлагалось самим выбрать, иметь или не иметь. Вот мы и выбрали на свою голову. Все хотели, чтобы не было больно, страшно, обидно. И в итоге остались и без дома, и без жены, и без собаки. Только с симуляциями. Куда делась мечта о колонизации иных миров? Туда же, куда и остальные великие мечты человечества. В утиль. Когда стало ясно, что ресурсы больше не проблема, лететь за 3-9 галактик и что-то осваивать больше не было необходимости. Если эфемеработы способны соткать любую формулу вещества, в котором нуждается человеческий организм, а симуляции успешно канализируют наш инстинкт владения и доминирования, дальнейшее развитие теряет смысл. Мы на пределе развития, Кри. Дальше развиваться нам не позволяют ограничения, коренящиеся в самой нашей биологической природе. А если мы прекратили развиваться, это означает, что мы деградируем. Просто этого пока незаметно. И что ты предлагаешь? Пойдешь проповедовать в центральный московский депозитарий? Мол, вставайте, люди русские, на славный бой, на смертный бой. Сноска. Цитата из песни из фильма «Александр Невский». Автор слов — Владимир Луговской. Музыка — Сергея Прокофьева. «С любимой симуляцией, с кормилицей и пыльцой», — подхватывает Демьян. «О нет, во мне нет лудистских наклонностей. Я не призываю крушить депозитарии и возвращаться к охоте и собирательству. Я пытаюсь нащупать для себя лично, а не для всего человечества, смысл продолжать существовать». Я хватаю его за плечи и повисаю на нем, прижимаюсь. Наши губы смыкаются. Я не думаю о последствиях, не думаю о его реакции. Я не моя прабабушка, и никаких свитков передо мной не разворачивается. Просто моя истинная сущность, смелая, жадная, целостная, хочет быть рядом с настоящим, а не виртуальным мужчиной. Она лучше, чем моя социальная шкурка, знает, что нужно делать. Это мой шанс. И это его шанс. Если он и правда хочет вернуть смысл оставаться живым и бодрствовать в этой реальности. Мы целуемся. Он старше, и для него в этих физиологических проявлениях нет ничего нового. Он застал эпоху, когда люди еще иногда выходили из дому, держались за руки и заводили отношения не через телепаторный канал, а буквально чутьем, на ощупь. Для меня же это впервые. Я вообще не уверена, что все делаю правильно, и что он не отстраняется только из жалости, на самом деле испытывая брезгливость. Даже если и так, мне все равно. Где-то неподалеку раздается вежливое покашливание. Какая неожиданность. Мы разнимаем объятия и испепеляем взглядами того, кто нам помешал. Человек стоит на выходе из собора. Он тоже обескуражен нечаянной встречей. На нем нет ни рясы, как можно было бы ожидать, ни вообще каких-либо признаков принадлежности к культу. Не считать же таким признаком аккуратную бороду. Удовлетворившись тем, что его заметили, он оборачивается лицом к храму, совершает крестное знамение и поясной поклон, а затем удаляется в сторону ворот. «Уважаемый!» — вдогонку кричит Демьян. «Можно вас кое о чем спросить?» Человек останавливается. «Отчего ж нельзя? Можно?» Охотно отвечает он. От объятий Демьяна остается только быстро проходящее тепло на коже. Торопливым шагом он уже нагоняет посетителя собора, который терпеливо дожидается его. «Вы из реалистов, да?» — горячо шепчет Демьян. «Из тех, кто презирает симуляции и экзистопротекторы?» «Нет», — спокойно отвечает человек. «Вот как. Тогда почему вы здесь?» «Пришел помолиться». Демьян смущен. Я понимаю его. Религиозность, да еще в таком классическом выражении, смотрится дремуче, архаично, почти нелепо в нашем веке. Ну и молился бы себе, не покидая депозитарий. А он, гляди, пешком пришел в храм. Простите, если мой вопрос выглядит грубо или нетактично, но помолиться? О чем? Человек усмехается в бороду и оглядывает нас по-новому, оценивающе, словно только что заметил. «Как бы объяснить, чтобы вы поняли?» — размышляет он вслух. «Попробуем так. Много ли вы встретили сегодня людей на улице?» Демьян молчит. Я включаюсь в разговор. «Кажется, никого, да?» Демьян пожимает плечами. Не присматривался. Незнакомец, смакуя каждое слово, продолжает. «Я стараюсь регулярно гулять вне экзистопротектора. Иногда остаюсь на ночь в своей старой квартире, отбиваясь от назойливых оповещений, что пребывание вне моей ракушки несет риски и угрозы для жизни и здоровья. Вы знали, что электричество и вода больше не поставляются в квартиры централизованно? И давно. Так что об автономности своих старых жилищ граждане должны заботиться сами и заранее. Чтобы вскипятить чай, нужно запастись питьевой водой, а это не так просто. Нет ни магазинов, ни колодцев, чтобы пополнить запас. Принять душ тоже не выйдет. Эти привычные в прошлом вещи отмерли за ненадобностью. Зачем гнать воду по трубам в миллион домов, если золотистая пыльца сама обеспечит телам граждан чистоту и свежесть? Зачем в квартирах электричество, если граждане тотально переместились под землю? Таких чудаков, как я, почти не осталось. Москва, исполинский гигаполис, выглядит мертвым, как древняя Помпеи. Только погубил ее не вулканический пепел, а золотистая пыльца, состоящая из мириадов и мироботов. «Никто Москву не губил», — возражаю я. «Вот же она, вокруг нас». «Верно. Вокруг нас пустые и немые здания, свидетельство некогда бурной жизни. Но в чем смысл их существования? Они как мертвые известняковые ракушки в древнем осадочном слое, а в них никто не вернется. Назад пути нет. Сравняй все на поверхности с землей, и никто не скажет слова против, потому что для нашей нынешней жизни все это прошлое величественное великолепие не имеет никакого значения». «Так о чем вы просите в молитве?» — напоминает Демьян. «Чтобы все стало как раньше?» «Кто я такой, чтобы стоять на пути прогресса?» «Нет. Я молю о том, чтобы вся эта незаслуженная нами благодать не накрылась в один прекрасный момент медным тазом». «Вы думаете, идеально продуманная и отлаженная система жизнеобеспечения, управляемая послушными алгоритмами и обслуживаемая эфемеработами, может дать сбой? Программы взбунтуются? Эфемеработы предадут нас? Разве к этому есть хоть какие-то предпосылки?» «Считаете, что наш разум способен предусмотреть все? Наивная и высокомерная уверенность. Кризис может прийти внезапно и непредсказуемо. Мы делегировали нашим автоматическим помощникам и искусственному разуму все свои прежние обязанности, полагая, что работать руками, читать чертежи, плавить металл и ковать лезвия, наконец, помнить наизусть формулы, никогда вновь не понадобится. Что, если мы заблуждаемся? Что, если вдруг придется снова растить хлеб и пасти скот, писать программный код, мести улицы в конце концов? Никто к этому не готов. Все, от младенцев, рожденных по договору демографического обязательства, до юных телом, но не душою граждан, помнящих еще советскую эпоху, стали паразитами. Только теперь мы паразитируем не друг на друге и не на иных биологических видах, а на продукте собственного развития. И я боюсь, что за эту праздность Бог или природа, если угодно, нас накажет». Человек старомодно откланивается и с достоинством уходит. «Уважаемый, еще минутку. Я до сих пор теряюсь в догадках, кто вы и чем занимаетесь. Вы монах, философ или, может, политик?» «Я инженер», — отвечает незнакомец. «Член ордена Росатома, если быть точным. Мы присматриваем за тем, чтобы энергия, питающая нашу новую среду обитания, никогда не иссякла». «Спасибо», — говорит Демьян. «И как? Мы в надежных руках?» «На здоровье. Можете спать спокойно. Мы обеспечили такой запас прочности, что если людям вдруг наскучит нынешнее вегетативное существование, и человечество однажды решит не просыпаться, система жизнеобеспечения останется в работоспособном состоянии еще много веков». Он отдаляется от нас, пока его силуэт не пропадает окончательно. После его слов на душе неуютно. «Целоваться снова не хочется», — Демьян гладит меня по щеке. «Бери хворост», — говорит он. «Нам пора возвращаться».